Прошла ночь, наступило утро. Погнала старуха коз в поле, гонит, приговаривает: «А ну, козы, на травушку, а ну-ка на муравушку, на зеленый лужок, на крутой бережок. Вкусна травушка?» «Вкусна, бабушка!» «А ты чего молчишь, коза дереза?» «Невкусна». «Невкусна? Ах ты, да чего делать-то? А может, водиться попьешь и вкусна покажется?» «Не буду». «Не будешь? Так чего ж тебе? Может, хворостину выломать, да хворостиной тебя угостить, а?» «Дедушка, бьют! Дедушка, бьют!» «Как это бьют? Да я и хворостину-то еще не выломала!» «Бьют! Дедушка, бьют!» «Что за шум такой? Что за шум такой, старуха? Вы, козыньки, вы, матушки, вы пьете ли, едите ли?» «Мы и пили, мы и ели, мы на реченьку ходили». «Сытехоньки, радехоньки!» «А ты что молчишь, коза дереза?» «Не поена, не кормлена, голоднешенька». «Иди домой, старуха, слышишь, иди!» «И пойду, мне поди кашу варить пора». «И вари, вари, а я коз сам пасти буду, да не по-твоему, по горам, по долам, да по зеленым лугам, вот как». Пошел старик, до вечера коз пас, поил, кормил, холил. Вечером погнал их домой, а сам вперед забежал, сел на крыльцо, встречает, спрашивает: «Вы, козоньки, вы, матушки, вы ели ли, вы пили ли?» «Мы и ели, мы и пили, мы на реченьку ходили, травушку пощипали, осинушку поглотали, бежит молочко, да по вымечку, из вымечку по копытечку». «Так-так, ну а ты, коза дереза, пила ли, ела?» «Не пила я и не ела, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушку не глодала, под березкой не лежала, голодная, голодная, голоднёшенька». «Да как же это так? Да я тебя сам поил, кормил». «Не поена, не кормлена, голодная». «Вот ты как! Ну, погоди, старуха, старуха!» «Что скажешь?» «Ты давеча хворостину выломала?» «Ломала, да не доломала». «Пойдем новую выломаем, да покрепче надо эту козу упрямую проучить». «И то пойдем. Кашу-то я из печки вынула, не сгорит». Привязал старик козу-дерезу к воротам, и пошли они со старухой хворостину ломать. А коза видит дело плохо, оторвалась, да и убежала. Бежала, прибежал в лес. Видит, стоит в лесу заячья избушка, а вокруг никого, пусто. Темен лес, зелена опушка, хороша заячья избушка. Сейчас зайца забодаю и буду в избе жить. Заяц, заяц, ты дома? Молчит. Значит, нету. Войду в дом, залягу на печку. Никто не выгонит. Мэ. Лежит коза на печи, рога выставила, бородищей трясет. Страх. Тут зайчик бежит. Натоптана. Кто? Кто в мою избушку залез? Я коза Дереза, а ты кто? Ой, я заяц, этому дому хозяин. Пойди-ка за вон. Не пойду. Я коза Дереза, всем повыколю глаза. Я топы-топы ногами, заколю тебя рогами. Ножками затопчу, хвостиком замеду. Ой, что же мне бедному делать? Где жить? Пойду в лес, сяду на травку и буду плакать. Идет зайчик, плачет. А навстречу ему собачонка невидная, лайка-пустолайка. Что, зайчик, плачешь? А как же мне не плакать? Была у меня избушка на лесной опушке. Прижила коза, забралась на печь. Меня домой не пускай. Не плачь, не плачь, я твоему горю помогу. Козу выгоню. А ты ее не боишься? Она сама меня боится. Пойдем. Ну, пойдем. Здесь, что ли? Избушку залез. Я коза Дереза, а ты кто? Я лайка-пустолайка. Пойди коза вон. Не пойду. Я коза Дереза, всем повыколю глаза. Я топы-топы ногами, заколю тебя рогами. Ножками затопчу, хвостиком замету.